День 12. Как я выгляжу? Очень важно принять свою внешность, увидеть себя в зеркале. Я такой, какой, какая я есть. Я принимаю себя и меняюсь, и хочу получать удовольствие от своего облика. Что приносит нам удовольствие? Шопинг, новые вещи, техника, косметика. Я не призываю заменить одну зависимость на другую, но хочу порассуждать о радости простых действий. Когда я стал выкладывать видео в интернет, зрители постоянно ругали меня за майки, халаты, футболки и трусы в кадре, даже за шторы и простыни. И как-то раз кто-то из них просто прислал мне комплект нового белья и шторы в придачу. Я не сопротивлялся, сил у меня не было. Я почувствовал, как новая вещь в доме меняет мое состояние. И начал сам совершать ритуалы изменений внешнего. Стал покупать новые футболки, штаны, носки и выкидывал старое. Задание первое. Избавьтесь от хлама. Все, что не носите, соберите по пакетам и отнесите в пункт сдачи одежды на переработку. Выкидываем все старье, которым не пользуемся. Чемоданы, рваные ботинки, старую мебель, коробки, сломанную микроволновку. Выкидывайте, отдавайте, освободите место новому. Задание второе. Купите футболку. На самом деле любую вещь, которую вы будете носить. Носки, штаны, что угодно. Но не черные. Пусть это будет новым вызовом для вас. Начнем все сначала. Боже мой! Неужели так можно? Представьте. Вы погружены в книгу, и вдруг снова это введение. И очередная история о том, как мы проживаем чужую жизнь, хотя, если честно, она все-таки наша. Главное — очнуться и увидеть, что происходит с тобой и с самой жизнью. В этом мире кому-то взбрело в голову, что каждый должен чем-то заниматься. И вот мы, вечно сомневающиеся и зависимые, смотрим на уверенных и свободных, умоляя: «Расскажи, как надо жить». Каждый раз, встречая успешного человека, я жажду узнать, что именно он сделал, какой алгоритм действий он использовал. Хочется разгадать закономерности. Но все оказывается до смешного просто. Помните эту затертую до дыр мотивационную цитату? «Не важно, как сильно ты бьешь, важно, какой силы удар ты можешь выдержать». Так вот, кажется, я разгадал секрет. Какая-то страница? Все, дальше можно не читать. Я же обещал вам волшебную таблетку. Вот она. Вся суть в упорстве и постоянстве. Это как с алкоголизмом, только с точностью да наоборот. Когда я пил, я был абсолютно уверен в своей правоте и снова отправлялся в магазин за очередной бутылкой. Я был уперт и постоянен в своем падении. Что-то внутри отчаянно сопротивлялось. И я пытался взяться за ум, завязать с пьянством, но это всегда было временно. Мой личный рекорд — 3 месяца. И когда я снова срывался, я испытывал какое-то странное чувство облегчения. Ну вот, теперь все понятно, мне это знакомо, здесь мне хорошо. То же самое и в успехе. Упорство и непрерывность. Случилась неудача? Это точно не повод лечь и умереть. Это сигнал к тому, чтобы продолжать и начинать заново. Зависимым людям особенно трудно начинать с нуля. Им кажется, что однажды сорвавшись, они навсегда лишаются жизни. Зачем пробовать снова? Ведь ничего не изменится. Но мы же знаем, что жизнь — это постепенный процесс. Мы не можем сразу выговорить слово «мама», пока не научимся произносить отдельные звуки. Мы не можем ползать, пока не окрепнут наши мышцы. Мы не можем ходить, пока не разберемся, как работает наш вестибулярный аппарат. Мы не можем сразу поступить в 11 класс, ведь нам нужно осваивать знания постепенно. Эту часть жизни мы понимаем и принимаем, но когда дело доходит до трезвости или просто до каких-то перемен, нам почему-то хочется мгновенных результатов. Наверное, потому что мы устали ждать. Мы можем топать ногами, кричать, но ничего не изменится само собой, пока мы не начнем все сначала. Как бороться с алкоголизмом? Бросить пить. Просто перестать употреблять алкоголь. Перестать ходить в магазины, общаться с людьми, которые пьют. Сменить обстановку, убрать все, что напоминает об алкоголе, начать прокладывать новую борозду. Вспахивать это поле после зимы снова, чтобы посеять новый урожай. Заново. Это не страшно. Это и есть жизнь. Начинай сначала. Но как? Ведь если верить статистике, половина жизни уже позади. Что будет в мои 70 лет? Но теперь у меня есть опыт. Пусть небольшой, но опыт. Я видел разных людей, я наблюдал за их жизнью, я делал выводы, отмечал особенности. Всегда можно свести все к фразе «Ему повезло, он лучше, у него другие стартовые условия». Я пишу эту книгу для крупного издательства. Я парень из города размером с 1 квадратный километр, который ел с табуретки и спал у батареи. Я всегда мечтал о лучшей жизни и занимался чем угодно, лишь бы ее получить. Здесь нет богатых мам и пап, счастливых 90-х. Я парень, родившийся по залету, меня вообще не планировали. Я случайно оказался здесь. Смотрю и учусь, как жить эту жизнь сейчас. Так вот, наблюдая за успешными людьми, я вывел несколько закономерностей. Непрерывное образование. Отсутствие вредных привычек, особенно алкоголя. Потому что они знают, как это влияет на мозг, и берегут его. Чтение книг, как правило, по саморазвитию. Практически полное отсутствие социальных сетей и минимальное потребление контента. Создание – да. Культурные и дорогие мероприятия – опера, балет, театр, лекции. Атрибуты – вроде репетитора по языку, планы на отпуск, выходной день, когда строго соблюдается план, а не лежание пьяным на диване все выходные. Это тренировки без пропусков. Это строгое понимание, с кем и как общаться. Но в основе всего – образование, чтение и письмо. Как ни странно, эти простые принципы приводят человека к совершенно другому уровню жизни. Есть такая книга «Богатый папа, бедный папа». Вся суть в названии, а в книге примеры поведения двух разных отцов. Думаю, она не очень понятна российскому читателю. Все-таки институт семьи разный. Я приведу другой пример. «Богатый папа, бедный отчим». У моего друга есть отец. Он из детского дома. Родители отказались от него. Вот это начало. Казалось бы, вот все данные для того, чтобы пить и не заводить семью. Нет. Он учился, потом работал, служил, изучал фотографию и в итоге стал бизнесменом. Не нефтяным олигархом, а просто бизнесменом. Когда судьба подкидывала новые обстоятельства, вроде развала страны и обесценивания активов, он начинал сначала, пока не обретал стабильность. Он занимается спортом, читает, хорошо образован. Короче, все то, что я перечислял выше. А теперь возьмем моего отчима. Он из полной семьи, рукастый, спортивный, но с раннего возраста пристрастился к алкоголю. И когда судьба подкидывала ему вызовы, он не начинал сначала. Он упорно продолжал пить и работать, как раньше. В связи с чем скатился до выпивохи, готового пить с кем угодно. Наплевал на семью, отказался от дочери, матери и всего, что дарит жизнь, выбрав единственную радость, прелесть и сокровище — алкоголь. Я благодарен судьбе за возможность наблюдать за судьбами этих двух людей в динамике. Один строит до сих пор прекрасную жизнь, день за днем, кирпичик за кирпичиком. Второй решил, раз не получилось, то я и пробовать не буду. Да, тема алкоголизма и зависимости многогранна, со своими особенностями. Это заболевание психики, и, конечно, нужно лечить прежде всего сознание. Но успешный человек следует правилу «упал, вставай». Так снова и снова, каждый день, по миллиметру. Но это и есть жизнь. Нет объяснения, почему так. Где найти на это силы? Как взять и все изменить? Но мы знаем, как правильно. Только упорство и непрерывность. Упорство и непрерывность ведут к деградации личности, если продолжать пить и увеличивать дозы. Упорство и непрерывность ведут нас на вершину горы, если не останавливаться и двигаться наверх. Вот, наверное, самая важная глава этой книги. Как похудеть? Как заработать денег? Как начать бегать, как найти правильного человека. Здесь ответы на все вопросы, даже на то, как написать книгу, продолжать писать, день за днем, пробуя снова и снова, слово за словом. Каждый выбирает, какую жизнь ему прожить. Просто мы часто пропускаем этот анонс. Таксист. Я приехал к морю, мне требовался отдых. Как часто бывает, самые откровенные разговоры случаются именно в такси. Словно эти случайные попутчики обладают сакральным знанием о жизни, непогрешимым мнением по любому вопросу. Нас ждали 3 часа пути, и таксист начал свой допрос. «Женат?» «Нет». «Эх, жениться надо, обязательно». «На лошадях ездить умеешь?» «Нет». «Ух, тебе бы коня, чтобы почувствовать волю». «В церковь ходишь?» «Нет, как-то не сложилось». «Сходи, брат, просто сходи, ничего не надо делать. А корову доить умеешь? — Нет. Последовала многозначительная пауза. — Машину водишь? — Нет. Надо научиться. С годами реакция уже не та. Каждый мой отрицательный ответ, казалось, ранил его. Он, очевидно, был королем этой машины, возможно, и всей своей жизни, лихой наездник, умелый дояр, глава семейства, хранитель традиций, а я ничего не умел. И вот финальный вопрос. Пьешь? Нет. Совсем ни капли? Нет. И тут меня осенило. Я умею. Кажется, что такого не пить? Любой здравомыслящий человек сочтет это умение странным, особенно с приставкой «не». Но это то, что я делаю хорошо. Я понимаю, почему это происходило, из-за чего я пил. Я помогаю другим. Не знаю, сложнее ли это, чем скакать на лошади, доить коровы или ходить в церковь. Но я точно знаю, что, помогая людям без навязчивого «давай, попробуй, надо», я ищу способы направить, показать своим примером, что все возможно, и что без этого можно наслаждаться единственной жизнью. И я обязательно подою корову, прокачусь верхом, зайду в церковь, получу права. А если суждено, создам семью. Эта книга не искоренит проблемы зависимости, но она, надеюсь, даст импульс, веру в то, что все возможно, и этого будет достаточно. А дальше проще с каждым днем. И я благодарен этому мудрому таксисту. Благодаря нашей случайной беседе я вновь осознал, как важно продолжать писать и говорить о проблеме, решая ее шаг за шагом.